Глава четвертая. Затеряться в толпе. Через несколько дней, когда друзья наконец увидели Ритмер, у Лифа поубавилось энтузиазма. Дорога оказалась долгой и утомительной, и он был очень голоден. Спутники питались только ягодами, которые изредка попадались на обочине. Те, кто прошли здесь раньше них, объели кусты почти дочисто. Чем ближе к городу, тем многолюднее становилось на дороге. Некоторые скитальцы были готовы к дальнему пути не лучше Лифа, Жасмин и Барды. Одежда лохмотьями болталась на них, им тоже было нечего есть. Усталые и измученные голодом, они в отчаянии падали в дорожную пыль и не могли идти дальше. Друзья упорно продолжали путь, часто останавливаясь на отдых. Они старались как можно меньше разговаривать с попутчиками, хотя в толпе чувствовали себя в большей безопасности. Однако они прислушивались к чужим разговорам и вскоре узнали, что игры проходят в Ритмере ежегодно, вот уже 10 лет. Слава о них распространялась все шире, и с каждым разом приходило все больше людей, надеясь получить приз. Серые стражи редко бывали в городе во время игр. «Они не суют нос туда, где людям хорошо», — сказала высокая рыжеволосая женщина своему спутнику, великану с каменными мускулами, видными сквозь лохмотья его рубахи. Тот кивнул. 1000 золотых монет. Или хотя бы 1000. Только представь, как это изменит нашу жизнь. Он посмотрел на город вдали. В этом году мы точно победим. Я чувствую это, Джоанна. Ты никогда не был так силен, Орвен, подтвердила женщина. И у меня тоже есть все шансы. В прошлом году я была недостаточно бдительна и позволила этой Брианне из Лиса перехитрить меня. «Больше подобного не случится!» Орвин обнял ее за плечи. «Не вини себя. В конце концов, она ведь стала чемпионом. Брианна — хороший боец. К тому же жители Лиса так готовили ее. Говорят, с ней обращались, как с королевой. С горечью сказала Джоанна. Дополнительная еда, никакой работы, только тренировки. Они думали, что Брианна станет спасением для Лиса. А она что сделала? Сбежала со всеми деньгами, как только заполучила их». 1000 золотых — это целое состояние, — хмуро сказал Орвин. Немногие чемпионы возвращаются домой. Они ни с кем не хотят делиться и уходят в другие края, чтобы начать новую жизнь. — Но мы с тобой никогда бы так не поступили, — горячо возразила Джоанна. — Мы бы не оставили свой народ голодать, если бы могли помочь им. Лучше уж броситься в зыбучие пески. От последних слов Лив похолодел и обернулся посмотреть, слышали ли Барда и Жасмин. «То, что она упомянула зыбучие пески, ничего не значит, Лив», — успокоил его Барда. «Это для них то же самое, что лес безмолвия для жителей Тила, просто привычный страх. Сейчас важно решить, стоит ли нам терять время, соревнуясь с такими, как Орвин и Джоанна, при нашем теперешнем состоянии». «Надо попытаться», — ответил Лив, хотя у него было тяжело на сердце. «Пока все равно нет смысла говорить об этом», — нетерпеливо перебила Жасмин. «Для начала нам нужно войти в город и раздобыть еды, даже если нам придется ее украсть». Ритмер кишел народом. Все свободные места были заставлены прилавками. Торговцы во весь голос расхваливали свой товар, но зорко за ним следили. Шум стоял оглушительный. Музыканты, танцоры, пожиратели огня и жонглеры давали представления на каждом углу, подставив шляпы для подаяния. Некоторым помогали животные. Змеи, собаки, танцующие медведи и странные создания, которые друзья никогда раньше не видели. Из-за резких запахов, ярких цветов, толкотни, Лив, который и так едва держался на ногах от голода, чуть не потерял сознание. Лица людей расплывались у него перед глазами. Повсюду, скорчившись, сидели попрошайки, протягивая тощие руки. Среди них были слепцы, калеки, некоторые просто умирали от голода. Почти никто не обращал на них внимания, перешагивая, как через кучки мусора. «Эй, девочка, ты с черной птицей, поди сюда!» Хриплый окрик раздался где-то совсем рядом. Толстый мужчина с длинными сальными волосами поманил к себе Жасмин. Все трое двинулись к нему сквозь толпу, недоумевая, что ему нужно. Он сидел за маленьким столиком, накрытым длинной красной скатертью. За его спиной у стены стояли два костыля, на столе располагался насест, корзина с деревянными раскрашенными игрушками и колесо, на котором были нарисованы птицы и монеты. «Выиграй у птицы!» похоже на какую-то игру, в которой легко обмануть простаков. Хочешь заработать деньжат, малютка?» Жасмин, нахмурившись, молчала. «Ей не на что играть», — ответил за нее Лив. «Если только это ничего не стоит». «На что бы я тогда жил, приятель?» — расхохотался толстяк. «Серебряная монета за право один раз вращать колесо — вот моя цена. Но я не прошу ее играть. Сейчас это невозможно. У меня только что сдохла моя птичка. Видите?» Он поднял за ноги мертвого голубя и помахал им у них перед носом. Жасмин смотрел на него с окаменевшим лицом. Кончики ее губ поползли вниз. «Грустно, не правда ли?» — продолжал он. «Бедный мой Бики, бедный я. Мне нужна птица, чтобы вращать колесо. Это такая игра, понимаете? У меня дома есть еще два голубя, но если я пойду за ними, то потеряю полдня, а значит и прибыль. Я не могу себе этого позволить. Вы, ребятки, могли бы стать финалистами, если бы не падали с ног от голода», — с хитрым видом подметил он. «Я готов вам помочь». Владелец колеса бросил мертвого голубя на землю под скатерть и ткнул толстым пальцем в Кри. «Сколько вы за него хотите?»